Глава 18. Дойдя до своей комнатушки, я рухнул на кровать и тут же погрузился в царство Морфея. Последние несколько дней, мягко говоря, были напряженными, так что сон без сновидений стал лучшим подарком. Я уже привык, что по утрам меня будет клепан или кабан. Иногда Хром толкается словами: «Придурок, просыпайся!» А сегодня проснулся сам и теперь не знал, чем заняться. Взвесив все «за» и «против», решил не менять распорядок дня. Дадут ли мне пострелять в тире, неизвестно, но ежедневную пробежку по коридорам пропускать нельзя. Еще очень долго, если не всегда, мне придется жить в таком темпе. Жизнь я люблю, так что не расслабляемся. После пробежки я быстренько ополоснулся и отправился в столовую. Сегодня со мной здоровались все. Знакомые, незнакомые, каждый счел своим долгом поприветствовать. Очередь к раздаче была немаленькой. Пара бойцов даже предложили пропустить меня вперед, но я вежливо отказался. «А ты звездой стал, как я посмотрю», — услышал я голос Хрома. Недавний коллега все еще передвигался на коляске, но теперь самостоятельно. Руки уже отросли, а ноги пока что болтались бесполезными обрубками немногим ниже колена. «А, привет, Хромик!» «Наваляю!» — пригрозил он. «Не, не получится. Завтра отчаливаю». «Слышал. Жаль. Сгинешь там!» — обнадежил меня приятель. «Не переживай. Я же шустрый. Прыг, и уже хрен знает где». И не таких шустрых Стикс переваривал. Незараженные так муры или внешники. «Да-да», — подтвердил он, глядя на меня. «На Западе они тоже есть. Прорвемся как-нибудь». «Знаю, что не переубедить тебя, но я здесь не за этим. Захария тебя ждет. Губу закатай. Не за этим. По делу». Видимо, моя реакция была слишком красноречивой, потому как, начав ржать, Хром не останавливался, пока не приступил к завтраку. После он тоже не отставал, вызвался проводить меня и всю дорогу подначивал. «Здравствуй, Кнут», — поприветствовала девушка, открыв дверь. «Привет, Захария». «Не обращай внимания, это мой хвост». возразил Хром. Улыбнувшись, знахарка отступила назад, пропуская нас. «Вообще, я твой новый дар активировать буду, так что хвост может в коридоре подождать». «Новый?» Мое настроение резко скакнуло вверх, была надежда на что-то боевое. «Да пусть остается, я уже смирился». «Твой дар, тебе и решать». «А какой он? Что-нибудь боевое?» Мое терпение исчерпалось. Знахарка промолчала, но посмотрела на меня, как на неусидчивого шалопая. Хром почему-то тоже помалкивал. Девушка сделала несколько пасов над моей головой, немного подумала, затем подошла к столу и налила воды из графина. Я наблюдал, не решаясь спросить. «Возьми». Захария протянула мне наполовину полный граненый стакан. «Это просто вода». Я подчинился и, сам не знаю почему, принюхался к содержимому. Пахло, как и предполагалось, водой. Не улавливая смысла, я уставился на знахарку. «Чего ты хочешь? Задумайся. Но мысль должна быть четкой. Сказать легче, чем сделать. И чего же я хочу? Однозначно мне нужен боевой дар. Но как это связано со стаканом воды?» Знахарские приколы. Неужели нельзя выражаться точнее? Захария не сводила с меня взгляда, будто ждала чего-то конкретного. «Ладно, совсем уж убийственного дара мне не надо. Но если появится, плеваться не стану. Огонь и защитит, и напасть можно. Жидкий огонь. Тьфу ты, этот стакан с толку сбивает. Огненная вода. Стоп!» — неожиданно воскликнула знахарка. «Хватит!» Я чуть стакан не уронил, настолько громко она крикнула. Глаза у девушки горели синим, а рядом в своей каталке сидел притихший Хром. «Что хватит? Уже все?» Вместо ответа Захария забрала из моих рук чертов стакан и принюхалась к содержимому. «Поздравляю! Даже лучше, чем я предполагала!» — произнесла та, протягивая его мне. Сгорая от любопытства, я повторил действия знахарки и в замешательстве поднял на нее глаза. Пахло спиртом. Я шел по коридору и ругал себя последними словами. «Это ж надо было! Вот дебил! Огненная вода, млядь! Вместо боевого получил нечто алхимическое. Родил 100 грамм спирта, хренов Мерлин! Но почему не подумал о чем-то более существенном?» В 2 метрах позади едва поспевал за мной Хром. Ему было нелегко. Шел я быстро, ему приходилось крутить колеса с бешеной скоростью. Хрому было бы намного легче, если бы не ржал при этом на всю базу. Хе-хе-хе! Как у него еще морда не треснула. Не, ну надо же, а! И не думал успокаиваться тот. Хорошо, что я пошел с тобой. На базе скука смертная. А тут спирт. Да куда ты бежишь-то? Уже ничего не поделаешь. Пожалей несчастного калеку. Шагай помедленнее. Отстань. Хотелось спустить пар в тире, а для этого нужно найти кабана. Где он, неизвестно. Со мной уже не нянчится. И напиться, как назло, нельзя. На базе сухой закон, хотя... С моим новым талантом надраться можно где угодно. «Остановись!» — пропыхтел Хром. «Стой!» Тут я встал. Причем не сам. Ноги просто перестали шагать. Поняв это, я повернулся к Хрому. «Прекращай на мне свои команды испытывать!» Гаркнул и хотел пойти дальше, но Хром меня обогнал, перегородив тем самым дорогу. «Фух! Загнал ты меня! Не спеши, поговорить надо!» «С чего ты решил, что дар бесполезен? Это же спирт! Из него живчик готовят. Захотел что-то поджечь по-быстрому. Опять тебе помощь. Благо, чистейший ректификат». После активации моего супердара Захария проверила состав, достала с полки спиртометр и сунула его в стакан. Примитивный прибор утонул. «У нас есть умелец с таким же даром», — продолжил Хром. «Когда активировали, состав был чуть крепче пива. А сейчас, спустя почти 3 года... 37 градусов. Даже до водки не дотягивает. А у тебя 96,6, как в аптеке!» Приятель все больше распалялся. «Ты же не знаешь, как он будет развиваться дальше. Я тоже не знаю. А развиваться он будет, как любой другой дар. Появятся новые грани. Постой, ты думал, что сегодня будешь метеорами огненными кидаться?» Стыдно признаться, но я примерно так и думал. «Ты прав. Зря я психую. Нормальный дар. Даже выпить захотелось». «Вот, таким ты мне больше нравишься. А насчет бухла, извини, сам знаешь. Бульмы нас в порошок сотрет». «Знаю, потерплю как-нибудь. Пострелять хотел, но кто меня в тир пустит?» «Как кто? А я на что? Пострелять я мигом организую. Поехали!» В тире мы пробыли до самого обеда. Перепробовали все, кроме гранатометов. До боли в плече и трясучки суставов. Затем пришел Клепан и отвел меня к бульбе на ЦУ. Закончился еще один этап моей новой жизни. Я прощался со стронгами. Мы встали на опушке. Клепан, Марго, электроники. Почти все члены диверсионной команды отправились меня провожать. За несколько часов до этого я попрощался с базой, не изменяющей привычками бульбы, просто кивнул и ушел. Захария грустно улыбнулась чему-то своему, возможно, не сбывшимся надеждам, и отправилась вслед за командиром. «Дальше ты сам по себе», — промолвил Клепан. «Не знаю, как сложится твоя жизнь, но вот то, что мы больше не свидимся, уверен». «Ну, или почти уверен». Здоровяк почему-то подмигнул мне. Стало как-то грустно. Отличные парни, стронги. Использовали меня, конечно, но все было по-честному. Жаль, что не могу остаться. Некая сила толкала меня вперед. Стронги — этап прошедший. Я улыбнулся, глядя на Марго, глаза которой были на мокром месте. Та вернула мне улыбку. Женщина всегда остается женщиной. «Спасибо вам за все!» — обратился я ко всем сразу. «Где бы ни был, не забуду!» «Прощай, брат!» — Клепан хлопнул меня по плечу и не спеша зашагал в обратный путь. «Давай, друг, смотри, не слейся по-глупому!» — пожелал мне один из электроников. Второй повторил жест Клепана, и они оба ушли. А Марго поступила как женщина, утерла слезы и поцеловала меня в губы. «Прощай!» И тут же упорхнула. «Мня... и мне пора!» Домик как домик. За прошедшие 1,5 месяца ничего не поменялось. Даже огромный крест лежал на том же месте. Мне пришлось забраться на дерево и проторчать там больше часа, чтобы убедиться в безопасности. Жизнь в улье кое-чему научила. Перемещался я теперь медленно. Как сказал Клепан, тише скачешь, целее пятки. «Ты один, ни разу не сенс, так что представь себя мышью и ползай. Не вздумай брать машину, шум привлекает. Телепортом пользуйся только в крайнем случае, Никогда не знаешь, когда и сколько раз придется смываться, а силы тратятся. И еще куча ценных указаний, способных сохранить мне жизнь. В рейдерской гостинице, как и в окрестностях, ни людей, ни зараженных не наблюдалось. Значит, можно и отдохнуть. Не то чтобы я с ног валился, но с базы мы вышли в 4 утра, а сейчас 8 вечера. Большую часть времени я топал по лесу. Усталость чувствовалась, но не так, как, скажем, месяц назад. Мог бы прошагать еще часов 12. Я просто не видел в этом необходимости. Уже темнеет, и переночевать можно с комфортом. Лучше выйду пораньше. Жизнь в улье хороша тем, что о продуктах беспокоиться не надо. В любом жилом доме на свежем кластере найдется практически все необходимое. Даже оружие, если повезет. В рейдерском домике тоже нашлось все, но я и без того был полностью упакован. Стронги снабдили недельным запасом провианта, вернули трофейную винтовку, пистолет и нож. Я мог даже не охотиться ближайшие месяц-полтора, потому как был неслабый запас споранов и гороха, плюс жемчужина, полученная в первый день моего пребывания на Стиксе. По местным меркам я даже слегка зажиточный. Вот только толку от того, раз приходится греть консервированную кашу на сухом горючем. Утолив голод и запив живчиком, я устроился прямо на полу, так, чтобы не видно было от входа. Нехитрая, но все-таки мера безопасности. Поудобнее примял рюкзак под головой и задумался. Куда и зачем я иду? Тупо, конечно, но том мне было неведомо. Если объяснить причину моего рвения на запад корешу Толяну, будь он здесь, «тянет меня брат», — примерно так я сказал Стронгом. Тот достанет пузырь с закуской, разольет, а после того, как выпьем, он скажет: «Ёкнулся, что ли, друган?» А для Клепана с медведем это было вполне логичным объяснением. Бульба же вел себя так, будто знал об этом еще до моего прихода. Другой мир, другие правила, и я пока что здесь чужой. Возможно, в этом и причина. Стикс не только ищет способ, как бы поизощреннее убить, но и силы дает, чтоб ты мог сопротивляться. Дары улья, коих множество, и некоторыми владею я. Меня гонит один из тех даров, о котором я не подозреваю, пассивный, как говорит Захария. Ну да ладно, завтра будет новый день. В прошлый раз мы с апостолом преодолели эту дорогу за пару часов. Пара непуганных новичков с ребенком на ворованном муровском УАЗике. Нам повезло, что из города вырвались. А потом со Стронгами. На западную трассу я вышел к обеду. Не на саму дорогу, а в соседний лес. И пошел параллельно, чтобы не отсвечивать. Ближе к вечеру добрался до небольшой деревеньки. Кластер был свежим, это я понял по запаху тухлятины. Значит, кому надо, уже обратились и съели остальных. Улицы тихие и пустынные, но впечатление может быть обманчивым. С запасами проблем не было, поэтому я решил не рисковать и обойти деревеньку по краю. Странный поселок. Оконные проемы напоминали чьи-то глаза, и смотрели они недобро, словно оценивая. Обдумать я это не успел, не заметил препятствия и споткнулся. Это был лотерейщик со вскрытым мешком. Выхватив клюв, я осмотрелся. Редкие кусты, и всюду торчат ноги, головы, несколько бегунов, еще два лотерейщика и топтун. Кто-то здесь поохотился, и не так давно. Топтун вообще как живой, того и гляди вскочит. Значит, охотники где-то недалеко. Надо валить. Миновав поле боя, я попал на заброшенный дачный участок. Сквозь бурьян шла вытоптанная колея, которая начиналась от поваленного забора. Если зараженные пришли оттуда, значит, там, скорее всего, никого нет. Логика, конечно, хромает, но с двух сторон меня окружал высокий забор из профлиста, так что выбор стоял вперед или назад. Я выбрал поваленный забор и, попав на узкую улочку, свернул направо. Опять дома, теперь с двух сторон. Ладно, чему быть, того не миновать. Проскользну по-тихому и в лес. Не нравится мне эта деревня. Когда до края поселения оставалось несколько домов, я заметил движение в окне ближайшего и непроизвольно прибавил шаг. Я не трус, но я боюсь. Ну ее нахрен, эту деревню. Мертвая тишина, следящие дома. Уже мерещиться начало. «Помогите, пожалуйста!» — послышался высокий девичий голосок. «Да что ж ты так орешь-то?» На порог того самого дома выскочила девушка и поспешила ко мне. Остановилась метрах в пяти, чтобы опять загласить. «Мужчина, помогите! Там мой братик! Я не знаю, что делать!» «Не ори! Тут тебе не дача!» — полушепотом рыкнул я. Девушка была хороша. Этакая мечта миллионов. Стройные ножки из-под короткой юбки, узенькая талия, а под кофточкой колыхались приятные взору округлости размера эдак третьего. «Говори! Только тихо!» Темные глазки блеснули, и она затараторила. «Там братик, а папа с ума сошел. Я его связала, а он веревки скоро перегрызет. Братик маленький там». «Ты новенькая, что ли?» «Что? Я не понимаю». Она уставилась на меня в недоумении. «Ладно, потом. Показывай». Девушка облегченно вздохнула и побежала в дом. Все вроде ничего, но что-то мне не понравилось. Девушка как девушка, красивая, взволнованная, вздохнула. Была у меня подружка, любительница погонять. Как разгонится по трассе до 200 и давай в шашки со встречкой играть. Возбуждало ее это до триммера в пальцах. Мне, как стандартному, приходилось терпеть, потому что сладкий приз после сумасшедшего забега перекрывал весь негатив. Я даже имени ее не помню. Но вот взгляд... Сколько же в нем было азарта, особенно после того, как увернется от встречной фуры. Это я хорошо запомнил. У этой беззащитной девчули почти такой же взгляд. «Он в спальне», — оповестила меня девушка, когда мы миновали прихожую. И тут же со скоростью кошки нырнула в правый проход. «Глушите!» — густой бас сзади. «Ага, сейчас!» Резко присев на корточки, я прыгнул. Можно было и не приседать, просто свалить куда-нибудь подальше, и пусть ищут. Но мне хотелось по-другому, поэтому и сидел сейчас в густых зарослях малины на соседнем участке. Отличная позиция. Входная дверь дома, куда меня заманивали, была прекрасно видна, а сейчас туда заходил рейдер с автоматом, и делал он это без суеты, с опущенным оружием. Значит, к этому моменту я уже должен быть оглушен или убит. Ладно, суки, моя очередь. В доме рейдер был недолго. Выскочил, как ошпаренный, через несколько секунд и не вертел стволом по сторонам, а направил его строго на вход, откуда выбежали еще двое в камуфляже и девчуля-симпатюля. «Где он?» — прозвучал знакомый бас. «В доме. Выйти не мог. Я бы его засветил», — ответил первый рейдер. «Глаза нам отводит». «Ну что, доигралась, сучка? Говорил же, валить надо на воздухе». «Ой, да ладно. Три крутых мужика с каким-то лохом не справитесь», — парировала та. «Заткнись, стерва! Потом порешаем!» «Облом, обходи дом справа, лупарь слева! Ты, сука, здесь стой!» Совсем не джентльменски бросил он девушке. «Я внутрь! Как начну шуметь, смотрите, не упустите! Валите наглухо!» Названная сукой в манерах корешам не уступала. В отместку показала спине уходящего неприличный жест, разбавив это высовыванием длиннющего языка. «Не сцы, не упустим!» — пробасил один из них. «Винтовку мою не поцарапайте! Давно о такой мечтал». «Давно, пасут. Уже и шмотки мои поделили». «Эх, права девчуля. Лошара я, жизнерадостный. Доверять надо чувствам. Ну да ладно, потом поплачем». В данный момент я видел двоих. Отмороженную девку с пистолетом и босовитого облома. Вот с него и начну. Дождавшись, когда он зайдет за пристрой, я прыгнул. Движение было отработано при зачистках у стронгов, а сейчас прекрасно себя показала на иммунном. Нож, заточенный до состояния бритвы, вошел в сочленение черепа. Облом подергался в конвульсии и рухнул лицом вперед. А я уже был на чердаке дома напротив, благо дверка нараспашку. Отсюда открывался прекрасный вид на противоположную сторону. Лупарь крался, поглядывая на окна. Скинув рюкзак с винтовкой, я прислушался к организму. Три прыжка, а боли пока не чувствуется. Значит, еще повоюем. Сделав большой глоток живчика, я оценил обстановку. Облом лежит незамеченным. Девку не видно, а лупарь притаился под окном, направив на него ствол. Прыжок. Жертва с невероятной скоростью разворачивается, и что-то острое больно чиркает мне по кадыку. «Он здесь!» — проорал лупарь, когда я уже был на чердаке. «Какой же ты шустрый! Почему лупарь? Может, потому что глаза на затылке?» Тихонько матерясь, я промокнул рану сухой тряпкой. Вот же падла, ведь совсем немного ошибся, с учетом того, что бил, не видя меня, каких-то пара сантиметров глубже, и все, прощай, кнут. В голове зарождалась тупая боль, признак истощения. Пока терпимо, позже придется устроить лёжку на денек-другой. Девка уже была рядом с лупарем, Сидя на корточках, тихонько что-то обсуждали, непрерывно вертя головами в разные стороны. Спустя несколько секунд из окна выпрыгнул главарь, короткий диалог, и теперь они озирались втроем, что для меня очень удобно. «Что, твари, страшно? Вот нехрен нападать на честных бродяг!» Отойдя подальше от чердачной дверки, я поднял винтовку. Троицу сейчас не видно, но стоит сдвинуться на полшага. Флуп! В момент вылета гранаты я увидел взгляд главного. Он меня засек. Понял, что это все, и дернулся в сторону. Бабах! Лупарь умер молча. Благодаря сбежавшему главарю граната взорвалась у него под ногами. Рядышком, тихонько постановая, лежала девка. Первому тоже досталось. Потеряв оружие, он полз к кустам, цепляясь одними руками, и делал это довольно шустро. Прыгнув к ним, я взял под контроль девку, не зная теперь, как поступить. Осколки посекли ей живот и грудь. Не лечить же! Нож в сочленении черепа стал бы актом милосердия. «Не убивай, братан!» Занимаясь девкой, я не упускал из внимания главаря. Поняв, что маневры бесполезны, он сдался или сделал вид. Пистолет-то еще в кобуре, а та очень, кстати, расстегнута. «У меня есть жемчуг. В стабе закопал. Я покажу». «Не братан ты мне, гнида муровская!» Я направил винтовку в его сторону. «Пожалуйста!» Протянул он столь жалобно, что я готов был рассмеяться. «Урх!» Из кустов, куда так стремился Мур, выпрыгнул матерый лотерейщик, да так неожиданно, что я нажал на курок. Короткая очередь застигла его в полете. «Урр!» Зараженный рухнул на бедолагу, придавив его немалым весом, и задергался. Одна из пуль попала в шею и, похоже, перебила позвоночник. Но порадоваться за удачный выстрел мне не дали. Опять возникло неприятное давящее чувство, но теперь я знал, кто-то на меня смотрит, оценивает, и интерес точно не платонический. Справа, откуда прибежала девка, треснула ветка, я обернулся вместе со стволом. Опять треск. Теперь слева. Снова разворот. Почему-то как в замедленной съемке. Краем глаза я уже видел тварь, но не мог быстрее. «Ура!» Негромко, но весомо оповестил меня зараженный. Это была трехметровая горилла с сероватыми костяными наростами вместо шерсти. Гигантские бугры мышц и канаты сухожилий волшебным образом сочетались с кажущейся неподвижной костяной броней. Я смотрел на нее, не решаясь стрелять. Да и толку! Подствольник пуст, а пули способны только поцарапать. Здесь нужен меткий ботаник. Тварь, стоящая над бутербродом из двух трупов, тоже не спешила. Покошачьи склонив уродливую голову, она разглядывала винтовку. Сам не зная почему, я опустил оружие, а горилла, в свою очередь, схватила лотерейщика за голову, резким движением оторвала ее и швырнула мне под ноги. Затем тварь изобразила толкательное движение тыльной стороной когтистой лапы куда-то мне за спину. Я даже обернулся, но, никого не обнаружив, похвалил себя за тупость. «Меня же выпроваживают. С трофеями!» Присев, я подхватил голову и пистолет девки. Оружия лишним не бывает. Девчуля-красотуля все еще постановала. Может, все-таки упокоить? Но тут раздался тошнотворный хруст раздираемой плоти. Эта горилла занялась Муром. Мне хватило. Зацепив валяющийся рядом рюкзак, я ретировался. Причем сделал это, повернувшись к твари спиной. Ни один здравомыслящий иммунный так не поступит. Но что-то мне говорило. Нападение не последует. Обойдя дом, я стянул все, что можно, с трупа облома. Проснулась душа барахольщика. И под хруст недалекой трапезы прыгнул. В западном направлении, километрах в 3-4, начинались высокие лесистые холмы. На одном из них маячила проплешина. Туда-то мне и надо было. Прыжок вышел тяжелым, точнее, последствия. Мой зараженный спорами организм сказал «Баста!»